Павлик и Котька возвращались с рыбалки. С рыбой им не повезло. Зато забрались они на обратном пути в колхозный огород и набрали полные карманы огурцов. Колхозный сторож заметил ребят и засвистел в свисток. Павлик от страха отдал свои огурцы Котьке, а Котька... Это ты. Смотри, смотри, вот я тебе огурцов принес. Сколько. А где ж ты их взял? На огороде. На каком огороде? Да там, у реки, на колхозном. А кто ж тебе позволил? Никто, а я сам нарвал. Так, значит, украл. Нет, я не крал. Я так просто... Ну, Павлик брал, а мне нельзя, что ли? Ну, я и взял. На, смотри, какие спелые, с пупырышками. С пупырышками. Постой. Ты не выкладывай. Почему? А потому что сейчас же отнеси их обратно. Куда же ты их понесу? Ну, там же сторож. Он нам свистел, а мы убежали. Котька, и тебе не стыдно? Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнает, что огурцы пропали, дедушка виноват. Ну, на-ка, положи обратно в карманы. Клади. Ну, не пойду я туда. А на дворе темно. Я боюсь. Мам, пойдем со мной, а? Нет. Мамочка. Нет. Или неси огурцы, или совсем уходи из дома. Ты мне не сын. На улице было темно и страшно. Котька шел и плакал. Он мне свои огурцы сунул, а сам дома сидит. От страха Котька не помнил, как он добрался до сторожа. Остановился возле шалаша, стоит и плачет все громче. Эй, кто там плачет, а? Ты. А что стряслось, а? Дедушка, я огурцы принес обратно. Это какие огурцы? Которые мы с Павликом нарвали. О, вон какое дело. Так это я вам свистел? Да, нам. А вы все-таки огурцы стащили, да? Нехорошо. Павлик брал, и я брал. А он мне потом свои огурцы отдал. Вот. А ты на друга не сваливай. Сам понимать должен. Ладно. Давай огурцы и иди домой. Так, ну, клади. Вот. И еще? Вот. Еще что ли? Одного не хватает. А где же он? Я один огурец съел. Съел, ну и съел. На здоровье. А вам, дедушка, ничего не будет за то, что огурец пропал? За один ничего не будет. Вот если ты не принес остальные, вот тогда да. А так ничего. Ура! Ну, я пошел. Иди, иди. Ой, спасибо, дедушка. Пожалуйста. Дедушка! Чего? Я забыл. Ну, что еще? А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться? Украл я его или нет? Как сказать? Подождите, подождите, дедушка. Пусть наши слушатели сами ответят на этот вопрос. Пусть подумают, как назвать поступок Павлика и Котьки. И кто, в конце концов, поступил правильнее, Котька или Павлик? Ну что ж, пусть будет по-твоему. Подумать лишний раз не грех. Сказ-то надо чем-то кончать. Да, все это очень просто. Ваш разговор с Котькой ребята сами докончат. Ну? А я скажу, что в самом конце было. Согласны? Ну, давай, говори, согласен. Итак, попрощавшись со сторожем, Котька во весь дух помчался по полю, через овраг, по мостику, через ручей и уже не спеша пошел по деревне домой. Но душе у него было радостно. Так-то вот так. Всякий, кто зайчишку видит, норовит его обидеть. Тьма врагов у бедных зайцев, как от них обороняться? Ой, ни клыков, ни когтей, ни ума, ни смекалки. Какой-то я безоружный. Пойду к старой тетушке, а вось ей и поможет. Эй, тетушка-зайчиха! Одолжи у Мишка бедному зайчишке, а то не ровен час совсем пропаду. Ишь ты, видно, набегался. Ну что ж, принеси два пера из орлиного крыла, тогда и потолкуем. Ой, да вы, тетушка, шутите. Орел выше всех летает, да как же я у него? А без того и говорить нам нечем. Ой-ой-ой, не летаю, а скачу, как перо я ухвачу. А чё ты, малыш, плачешь? Кто тебя обидел? Знаешь, Белочка, тётушка-зайчиха велела мне орла поймать, перья ощипать, тогда обещал со мной умом поделиться. А как я такой маленький и с ним управлюсь? Да, не задача. А впрочем, есть выход. Я на поляне полежу, лапки разложу, вроде как не живая, а ты... Ой, я понял! Эй, братцы, волки и зайцы, медведи и лисицы, орлы и синицы. Наша Белочка заболела. А что с ней? Бедная Белочка. Где тут больная? Заяц, вон орел спустился. Хватай перья. Раз, два, три, четыре. Хватит тебе, беги скорей. Спасибо тебе, добрая Белочка. Вот тебе, тетушка, перья. Помоги умным стать. Ты вот что, принеси-ка мне от разной напасти зуб из змеиной пасти. Что-что? Зуб из змеиной пасти? Ну да. Да она ж меня проглотит. Это уж твоя забота. Прощай, а без зуба не приходи. Что же мне, бедному глупому зайцу, делать? Куда мне с хитрой змеей тягаться? Эх, посижу на пеньке, отдохну и из этого леса уйду. Что такое? Приклеился. Ой, смола. Ой, еле отодрался. А что если... Как долго я спала. Теперь бы перекусить, зайчик. Кто это? Похоже, голубь? Ну ладно, сойдет и голубь. Ой! Ой, приклеилась! Помогите! Здравствуйте, уважаемые змея. Ну как, вкусно? А, мальчишка, что это ты тут устроил? Так, сюрприз-ловушка для ядовитых обжор. Комок смолы, а сверху птичьи перышки. Похож на голубя. А ну-ка, сейчас же отдирай от меня это безобразие. Ну ладно, помогу. Но придется вам лишиться одного зуба. Да, самого ядовитого, самого опасного. Вот так. Прощайте, не будьте жадиной. Мальчишка, ну помогите мне. Вот вам змеиный зуб, тетушка. Поделитесь же со мной вашей мудростью. Так, ну что ж, вот и последняя просьба. Поймай белочку. Белочку? Которая мне помогала? Никогда. Прощайте, тетушка. Проживу и без ума. Так. Отказываешься, значит? Отказываюсь. Ну что ж, ты принес мне орлиные перья. Это было трудное задание. Трудное? Ты взял ядовитый зуб у змеи, а ведь это самая хитрая змея по всему лесу. Да, взял. А белочку ты не захотел обидеть. Ни за что! Тогда зачем же тебе чужой ум? Ты своего понемногу набрался. А сердце у тебя доброе. Значит, я уже поумнел. Я вырос. И белочка! Ты самый умный, самый красивый, самый добрый заяц на свете. Давайте жить своим умом. Нам станет лес, как общий дом. А дружно будем жить с друзьями. То вдвое мы умнее станем. И вдвое мы добрее станем. Во много раз сильнее станем.